предлагаю специализацию вести, сертификаты. Сертифицировать на элитность психологии. Элитный психолог. Я приветствую всех зрителей канала Макарова Лайф. Я сижу в окружении сияющих, восшедших звезд. А нашей отечественной сексологии это Мельникова Инна и Кабанова Алена. И сегодня мы расскажем вам об элитном сексологе, популярность которого поднялась буквально на струе мочи. Это Алекс Мэй, который после научного преобразования начал себя называть как Алекс Вершинин. Долго научного он получил какое-то образование, девочки, поэтому он перерыла весь интернет, привлекла экспертов, говорю, найдите мне, пожалуйста, в интернете какую-нибудь биографию Алекса Мэя, какое у него образование, написано, почему там написано, что после окончания университета в России он продолжил образование в университете Нидерландов. В России-то много университетов. А какое образование? Девочки, ну о чем вы говорите? Все, кто получили образование в университете, помнят, как называется их альма-матер, потому что это долгие годы труда, самолишений, самоограничений, оттачивания характера, профессиональных навыков, ну, приобретения дружбы. А в Нидерландах один университет, который упоминается. Вот, это название старейший название на английском языке я сейчас не вспомню. Он один университет, который упоминает. Вот, я помню, нам еще про него рассказывали, извините, не к столу будет сказано, в Свято-Тихоновском университете, там старейшая 300-летняя кафедра эзотерики. И в Нидерландском университете, да, изучают философию, историю, там есть... Нет, подожди, там есть даже медицинский факультет. Но дело в том, что медицинская специальность в Европе, в Америке – это элита. Они столько много денег зарабатывают, что они такие вещи бы, как Алекс Мэй, говорить не стали. Я не думаю, что... И образование у них другое. Да. Да, там сразу, если бы они вот так рот открыли, лицензию бы отобрали. Поэтому, мне кажется, он просто, может, при институте какие-нибудь курсы или там, ну, я не знаю, там, может, какое-то что-то получил. Какое образование? Медицинское, психологическое? Какое-то. Какое-то. Зато у него статус. Зато у него статус. Да. Первое его вообще видео, которое вообще... Так-то получается, что я много кого о ком исторически сложилось, да? Вот. Я когда видела, он вообще из разряда пикаперов. И он первое время преподавал пикап. И когда я недавно увидела... Как пикап, теток. Да, да, да. Он тренинги проводил, там собирал. Причем он рассказ, какой он молодец, какой он несчастный был до этого, как он изучал женщин. Причем в своих тренингах он рассказывал о том, как... Сколько женщин прошло через его руки, как его унижали, оскорбляли. Ай, такой бедный, жалко мне стало. То есть он, из омеги стал альфой? Да. Благодаря спирту. Да, благодаря. А потом... Омега — это последняя буква, в греческом алфавите? Да. Мало ли, кто не знает. И сейчас он себя называет как Алекс Вершинин. Это просто элитный сексолог. Нет, Алёна задавала вопрос, что значит элитный? Да, что значит где, элитный? Где выучиться? А то мы просто психологи, сексологи. Да, где вот это? Где получить степень элитности? Элитного сексолога. Придут к нам клиенты, скажут, я тебе плачу 5000 евро, научи меня сквиртить. Куда я за 5000 нарисую себе. Можно я про 5000 евро расскажу и про сквиртить? Дело в том, что да, я одно время консультировала проститутов из Красной Шапочки, из других заведений. Вот. Чем характерен проститут среднестатистический? Тем, что через его руки за сутки может пройти очень много женщин. Вот. А потенция одна... Через руки или через другой орган? Кстати. Вот, через один орган он может пропустить одну, вернее, он может кончить 1-2 раза. То есть он должен либо уметь долго не кончать, принимать какие-то препараты, делать какие-то методики, чтобы применять какие-то методики, чтобы долго не кончать. Либо развивать другие навыки языком и рукой. Тогда он может за один день сразу много денег заработать. И вот они вот эти ребята из этих мест, вот, они все знают про то, как руками женщин удовлетворять. И вот когда вот он сказал, что там у него были клиенты даже за 5000 евро, я сразу вспомнила своих ребят из Красной Шапочки, танцоров, официантов, знаешь, его там есть, которые руками отлично работали, лишь бы только членом не работать. Вот ты сейчас стала говорить, и я вспомнила. Мне кажется, я могу ошибаться. Мы все люди. Вот. Что он в Нидерландах как раз работал стриптизером в стриптиз-клубе. Вот он где учился-то! А мы-то думаем. Девочки, а вам это не достоверная информация, я не знаю. Но если мне не изменяет память, он об этом... Девочки, если мне не изменяет память, то я тоже исторически так сложилась. Ну, что, посматривала в интернете, почитывала, да, подписывала какие-нибудь заметки. Да-да-да-да-да. И вот открываешь любое сектантское образование, начиная от Амвея, заканчиваем Рикеем, и когда там выходят все-таки выступать, подожди, не сквирт, а стратегия. И когда на кафедру выходят выступать люди, они говорят, благодаря компании, в которой я работаю, я из Омеги стал Альфой, я благодаря этому приобрел новых друзей, новую работу, новый доход, новые ориентиры в жизни, поднялся на вершину успеха, у меня теперь совершенно другая жизнь. И ура, ура, аллилуйя, давайте все будем, вступим в эту компанию, в эту команду, в эту секту, и будет вам счастье. И вот когда вот он начал свой слезливый рассказ про то, как у него была инициация закреплена негативными эмоциями, и он был такой несчастный, потому что девочки его не взлюбили, потому что он их слюняво целовал и трахал только 30 секунд. И вот, а теперь, благодаря сквирту, он стал элитным сексологом за 5000 евро в час, и даже свою собственную порно-модель возит с собой по миру и сквиртит ее в угоду публике. Его юношеские комплексы, да, они родили его хотел сказать. Ибо технического самца. Да, технического самца. Я сейчас вас всех пальцем просто оттрахаю. А еще, вы знаете, какое мотивационное видео? Какое? Ну, вы же видели, что он там вот школа, там ла-ла-ла. Да-да-да. Ну, как, кстати, успешно. Да, я стала смотреть, да, там, и те видео, которые я до этого видела, он всегда рассказывает о какой-то вот такой вот проблеме. Вот обязательно, то есть потом ты вот крутым грамотно рассказывает, да. Очень грамотно. Элитно. Элитно. Элитный сексолог. Не то, что мы обычные. И оргазмы у него элитные. Да. И проблемы у него элитные. Да. Знаешь, что обязательно должна, вот человек может стать альфа, омега и супер-мега человеком, когда у него какой-то кризис случится. Когда он пройдет инициацию с двумя женщинами. Когда его выгонят из школы. Порицают. То есть, парни, если у вас все хорошо, вообще даже не надейтесь. Бизнесменами вам не стать. Нет, подождите. Подождите. И у него прям вот там, если ты как бы... Ты должен принять решение. Вот ты здесь и сейчас. Вот он в 10 классе или в каком он классе принял решение стать супер-любовником. Прошло 20 лет. Хотя любовник от слова любовь, если что. Вообще, девочки, если что, давайте отвлечемся от образа элитного сексолога на струе мочи Алекса Мэя. Если что, как бы вы охарактеризовали ориентацию или ориентационной тенденции человека, который все время хочет кого-то трахать, чтобы тот в ответ эякулировал. Айс? Ну, вообще, это женщины же... хотят мужской эякулят. Или мужчина. Скрытые гомосексуальные тенденции. Да. Он их трахает, а они кончают. Они ему в ответ эякулируют. То есть он свои какие-то скрытые тенденции реализует таким образом. Как вариант. Как вариант. Как вариант, может быть. Более того, он эксплуатирует распространенную идею о том, что стоит только дать женщине оргазм, как она автоматически захочет секс и начнет уважать своего мужчину. Вот меня прям не могу, меня прям разрывает. Мужчины, вот все вот эти мужчины, которые ведут эти женские тренировки, вы откуда знаете? Вы откуда знаете наши женские ощущения? Откуда знаете, что нам важно? Послушайте, наши телезрители, послушайте нас, женщин. Настоящих, реальных женщин. Чего мы хотим? Воплоти кровь! Наши ощущения. Мы хотим любви, интимной близости, эмоциональной близости. Понимание! Мы хотим объятий, поцелуев. Мы хотим Флит, этого намного да. больше, чем Петинга просто, блин, просто. Быть оттраханной Дыма пальцами пальцем. И технично. Какую-то, да, технично получить этот оргазм. Послушайте нас внимательно. Мы хотим реально эмоциональной, физической любви. Хорошо, девочки, а как вам такая теория, я не знаю, это в этом видео или я еще какое-то смотрела, что он рассказывает про сквирт, как нужно обязательно разогреть женщину. А-а-а, массажи. Слушайте, как передняя сторона у женщины и задняя. Передние лапы и задние. Ты бы анатомию выучил. А еще блоки. Вот блоки, я тоже хочу про них сказать, это просто. Чтобы снять блоки, да, им там mm-hmm. было заднюю часть надо вообще помассировать, да, там да, что-то задние лапы. При этом не обязательно знать курсы массажа. Массажа. Извините, логопедическое образование меня. Это да, это массажа. Вот то, что мы цитируем. Массажа. Не обязательно знать. Блоки. Он говорит правильно, что энергетические блоки с нашей невысказанной эмоции и так далее, они все у нас остаются в теле. Дорогие мои, каждый психотерапевт, телесоориентированный психотерапевт вам скажет, что снять блоки в теле – это процесс очень Это процесс очень трудоемкий. Это процесс долгий. Этот процесс часто болезненный для человека, когда эти блоки у него снимаются. Нужны определенные техники и знания. Техники психотерапевтические, да, а не сексуальные. Просто то, что вы там помассировали, понажимали, погладили, блоки никак не снимут. Я знаю, девушки, он еще сказал, что он когда начинает массировать, просыпаются параурональные железы. А до этого они спят. Да, я сразу вспомнила про урологический массаж простаты, тоже вспомнила, если я массаж простаты делаю, там какие женщины, железы просыпаются, и женщины тоже просыпаются. Вообще эти железы, они известны как железы Скина, да, больше в народе, потому что, как бы, ну, Алена, некоторые даже не знают такие, что их уже железы Скина. Вот надо вот взять палец, засунуть железы и вот так вот сделать. Лопаты там это такие гроздья, как гроздья винограда, которые прилегают к уретре с одной стороны и к передней стенке влагалища с другой стороны. И выходят своими протоками в области уретры. Но на самом деле не все протоки желез Скина выходят. Правильно. Это индивидуально. У кого-то больше этих выходов, и там больше образуется слизи, да, вот это меньше протоков, не желез, а протоков. Которые, да, которые способствуют выходу этого секрета из желез. А вообще секрет желез Скина, знаете же, для чего он предназначен? Да, для того, чтобы он обладает, этот секрет, он обладает антимикробным действием, он защищает уретру во время коитуса полового акта от инфекции. Вот для чего, дорогие мои, нужны железы Скина. А вот не нужно их раздачивать. Раздавливать их еще. Потому что, как все гинекологи могут подтвердить, там бывают и кисты на этих железах. Вот, я так хотела сказать. И инфекции, и воспаления. То есть это все как опасно, ты думаешь? Не надо их, Ален, как ты думаешь, если протоков меньше, а железы такие же, секрет, который они образуют, куда девается? Формируется кисточкой, и при интенсивном воздействии можно так надавить на эту кисту, что она порожнится. И что будет? Да. Либо прорвется. Рвется, а это может быть, скажем, эякуляция. А еще, как вам вода, что женщина обязательно должна пить много воды, когда вы обязательно едите? А, да-да-да, поить ее, как эту голову на бойне. Да-да-да. А мне еще... женщину водой, а поить. Опоить ее водой. Да. Вот. Давайте... Чувствовать бесконечно. Да, кстати, полчаса. Когда это может кончать и кончать, кончать и не кончать. Вы ее только поите просто, Вот кончать от спирта, это все, что нужно среднестатистической женщине. А вот вы знаете, а еще его идея, да, что... Если женщина научилась сквиртить, любые проблемы можно решить. Так я о том и говорю, что... Я о том и говорю, что у мужика есть такая идея, да? Что, да. Что если бы женщина вот кончала так же, как мужчина, вот эрекция, оргазм, разрядка, вот, то у нее бы не было никаких проблем, потому что у нее половое влечение соответствовало бы мужскому. Дайте женщине возможность так кончать, и вот у нее будет влечение на уровне мужского, она не будет мужу отказывать в сексе, у нее будут лишены проблемы, она будет разряжаться благодаря такой активности. А только что Алена что сказала? Что половое влечение у женщины, оно не обязательно должно быть выражено вот механическим, рациональным количеством половых актов, как у мужчин. И как бы она ни кончала, как бы сильно бурно, сколько бы раз она ни кончала, это не может не повлиять на ее отношение к мужчине. Она не будет мужчину больше уважать от того, что она сегодня кончила лучше, чем вчера. Однозначно. Просто вопрос в том, что еще... Ну, честно, вот эта вся тема сквирта, мне как человеку, ну, работающему с людьми, женщины приходят очень часто, обращаются к сексологам, когда у них есть проблемы. Эти проблемы очень часто идут с детства. И очень много женщин травмированных. Очень много женщин то, что изнасилованы когда-то были, еще что-то. То есть они как-то там скомпоновали и еще что-то. А вот это интенсивное движение может женщине напомнить о какой-то такой травме. Может поднять ее травму. Об изнасиловании. Об изнасиловании. О каком-то, не знаю, первом неправильном половом акте. О каком-то какой-то травме, которая может быть даже абсолютно не связано с сексом. Да, Инна, девочки, вы же помните, когда он сказал, ну, наладьте коммуникацию, если ей станет больно. А, да, предупредите ее. Если тебе станет больно, скажи. Она может изначально немножко побаиваться того, что он говорит, сейчас я у тебя буду во влагалище лопатой рыть, если тебе будет больно, ты мне скажи. А если она скажет, что больно, он подумает, что она какая-то не такая, она постесняется сказать больно. Или там, ой, у женщины реально может быть там, я не знаю, фрустрация развиться из-за того, что она не получает сквест. Сквирт того, этот оргазм, у него нет этой девочки, жидкости. Конечно. И она думает, все, я не получаю сквирт, а он меня хочет довести, а я не могу, боже, что же мне делать? Значит, я не такая. Чтобы отстал от меня. Да. Что пусть думает, что все нормально. И это мне потом не сесть, не встать, не попить. А как раз если она вот захочет писать, если там нажать. Конечно. Да, нам это же пузырь надавить. А давайте теперь уже в завершение поговорим о физиологии точки G. Есть такая точка на верхней стенке влагалища, которую можно массировать рукой, членом, игрушкой. И это можно использовать в качестве стимуляции эрогенной зоны для усиления возбуждения, как дополнение к половому акту, как самодостаточная методика, вот просто взять вот и вот весь половой акт сегодня свести к этому. Но это не какой-то, не какая-то панацея от всех проблем и от всех болезней. Более того, не у всех она чувствительна, у женщин. Вы поверьте, мужчины, не у всех женщин чувствительна эта область. Не все получают от этого удовольствие. Представляешь, вот категория женщин, да, например, там, они оргазм вагинально не испытывают. Ну, по большому, да, вот есть какая-то категория, которая только клиторально. Представляешь, а он есть такой интенсивностью, просто чисто гипотетически. Женское влагалище, оно очень тоненькое. И там, не дай бог, ни слизистая, одно, ни то слизистое, нежное, ее повредишь, еще что-то. А есть какие-то вялотекущие инфекции, о которых женщина даже не подозревает. Спайки там и так далее. Да, реально спайки. Это больно. Это, конечно, извините меня, он начинает ей просто с дикой скоростью это делать. Извините меня, там даже женщина абсолютно здоровая, при такой интенсивности, ее слизистая, извините, она воспалится, она потом не ходить не сможет, ничего. Нет, он, по-моему, там говорил, что нужно вот там прикасаться очень нежно-нежно-нежно. Ты знаешь, да? Тогда получается, что, извини, что тебя перебью, тогда получается такая несостыковка, да? Потому что одни говорят, нужно нежно, но нежно быстро говорят, не получится. Конечно. Ну, то есть, там, равно, быстро, но быстро, мне кажется, никакой накачанный мужчина не выдержит этот темп. Ну, извини, это напряжена, извините, мышцы. Нужно контролировать силу нажатия при таком темпе, это очень сложно. Я не представляю, как это возможно. Ну, точнее, как бы я представляю, что это возможно, да? Но извините меня, а если у женщин действительно эта точка G, она не настолько чувствительная, извините, она женщина... Нет, почему? Сейчас придет Алекс Мэй и скажет, сейчас я тебе покажу, как потому надо. Что я элитный сексолог. Потому что я супер-бог. Я нарцисс. Я тебе поклялся, что я стану супер-любовником. Мне хочется твоего восхищения, твоей самочей покорности. Девочки, а вот вы знаете, а мне вот интересно, а кто у него есть вообще женщина? Вот, вот такое ощущение, вот я много сквертологов смотрела в интернете вообще, когда, ну, что у них интересно. Нет пар, да? Знаешь, вот у меня такое, вот реально, они определенного типажа, определенные неудачники какие-то, у которых там какие-то травмы были, причем они плюс-минус выглядят все одинаково. Нет, почему, если слово элитный к себе добавить, сразу как бы побольше так кажется, так ничего. Ну, возможно, я не знаю. Я же не элитный сексолог. Он очень много говорит о том, что вот я поклялся суперлюбовником стать, суперальфа-самцом. Хочется сказать, мужчины, прежде чем становиться суперлюбовниками, суперальфа-самцами, станьте супермужчинами. Да. Супермужчинами с большой буквы М. А потом уже изучайте техники и все остальное. Да. А вы знаете, мне еще пришла такая идея о том, что каждый раз рассказывая такую бедную историю о себе, это так психотерапевтично. Я и говорю, что это как американская история. Рассказала такой, знаешь, проповедь. Вот, шла Маша по шоссе. Сосала сушку. Да, шла девушка такая по американской улице и пела песенку себе под нос. Так, а-ля-ля. А рядом, просто случайно, там пирожок покупал или газетку. Спасибо. Извините. А рядом шел продюсер. Он слышал, как эта среднеамериканская девушка пела. Сушку. Да. Тут же записал пластинку. Вот, и она стала, да, героиней одной песенки и заработала свои миллионы. Поэтому, друзья мои, помните о том, что секс – это вершина отношений, а не их фундамент. И, пожалуйста, фильтруйте информацию, которую до вас доносят всевозможные профессионалы от секса или какие-то гуру от секса. Подчас они вам проповедуют технологию, которая вам лично, может быть, даже не очень подходит, и уж ваших проблем она совершенно точно не решит. А теперь лучше слушайте профессионалов. Пока. Пока.